Часть вторая. Для достижения цели все средства хороши. Или нет? Встретиться с графом Орвалом в замке Сигарда не удалось. Узнав от выживших слуг, что столица провинции фактически опустошена, а цитадель сожжена, осторожный лорд продолжал отсиживаться в западном форте, а также приказал отступить к нему сильно поредевшему гарнизону замковой стражи. Он опасался повторной атаки врага и вряд ли вернется в город, пока его укрепления не будут полностью восстановлены. Это я выяснил в разговоре с одним из мастеров строительной бригады, занимавшейся по приказу его светлости восстановительными работами. От него же я услышал одну очень неприятную новость. Охвативший главное здание цитадели пожар вызвал чудовищные жертвы. Погибло 8 молодых наложниц графа и целая армия слуг. Многие задохнулись от дыма, а некоторая часть разбилась, выпрыгивая из окон горящего здания. Более того, огонь каким-то образом добрался до восточного крыла. Возможно, пожар в башне библиотеки возник параллельно с главным зданием, но от этого суть не менялась. Уникальная библиотека Эббиса также сгорела дотла. С появлением пространственного кристалла у меня возникло желание поместить в него тысячи свитков с детальным описанием мира, но я опоздал. А из-за того, что я 2,5 суток провалялся в медитативном трансе, законопослушные горожане успели собрать и придать огню все разбросанные вокруг Сигарда тела погибших. Для меня в городе не осталось ничего интересного и полезного. Можно было смело приступать к следующему пункту плана – атаке на секретную базу Альянса. Со слов Пентакила, там меня ожидала парочка активных дроидов, а значит, брать с собой Виолетту было слишком опасно. Придется ей пожить одной, пока я не вернусь. Стремно, конечно. Стражников в городе почти не осталось. Горожане даже перед обычными бандитами остались беззащитны. Куда бы ее на это время пристроить? Нужно было решить еще пару проблем. На базе должен был располагаться целый склад деактивированных дроидов. В идеале нужно было их уничтожить, чтобы никто из членов Альянса ими больше не воспользовался. Уничтожение бронированных боевых роботов – процесс сложный и опасный. Нужен мощный взрыв, но тогда есть риск и самому случайно погибнуть. Оставался вариант опустошить на время пространственный кристалл и, используя его как контейнер для транспортировки, перепрятать дроида в другое место, поместив в какую-нибудь пещеру, на дно лесного озера или на худой конец созданную заклинанием глубокую ловушку. Еще в логове Альянса должно было находиться несколько десятков убитых дроидами хозяев базы и прибывших туда с Пентакилом телохранителей. Раз телами погибших горожан Сигарда я не успел воспользоваться, хоть трупами магов Альянса нужно было распорядиться в полной мере. Также где-то среди них лежало тело великого архимага Магнуса, за которого король мог отвалить приличную сумму. Возможно, его заинтересуют и другие шишки преступной организации, так что нужно к телам всех погибших приглядеться получше. На ком будет золотой или орехалковый амулет, лучше не пускать на зарядку накапливающих кристаллов, а сохранить как дорогостоящего заложника. Однако мой пространственный кристалл не резиновый. Нужно было освободить его от трупов обычных горожан, а сделать это с максимальной пользой для меня можно было, только превратив их в энергию, пригодную для культивации. Забрав, наконец, свои мантии у швеи, я поинтересовался, не возьмет ли она за плату ученицу, и, получив утвердительный ответ, вернулся в усадьбу. Нырнул в духовное пространство, провел небольшое совещание с Мошенем, хотел узнать, что он думает о моем плане, а услышал ряд новых доводов в пользу немедленного продолжения культивации. По заверениям помощника, получение даже первой ступени закалки тела даст мне ощутимые преимущества в будущей стычке с дроидами и любым другим опасным врагом, а если я достигну 3-4 звезд, то буду почти неуязвим для стрел и большинства атак обычным холодным оружием, что обеспечит безопасность дальнейшего путешествия. Крепость моих костей, связок и мышц с каждой новой закалкой тела и общая выносливость возрастают многократно. Ранить меня сможет только магическое существо или другой практик, владеющий боевыми техниками с применением ЦИ. Другими словами, тут и думать было не о чем, культивация – решение всех моих проблем». Мне и самому хотелось узнать, что такое медный ранг и какие плюшки получу за достижение первой и следующих ступеней, поэтому я послушался своего настойчивого помощника и стал готовиться к затяжной культивации. Первым делом сказал Виолетте, чтобы собрала все свои пожитки, и отвел ее за ручку к мастерской швеи. Попросил, чтобы она прилежно училась, пока я не вернусь. На ее глазах заплатил хозяйке мастерской за 2-недельное обучение, проживание и питание. А сам вернулся в усадьбу, заперся изнутри и занялся подготовкой к новой порции ЦИ. Достижение определенной ступени и ранга в системе пути бессмертия очень напоминало набор опыта для поднятия уровня в обычной ролевой игре. Разница лишь в том, что считается показателем прогресса. В игре это очки опыта, а в культивации способность практика накопить, добыть и поглотить определенное количество энергии ЦИ. Причем многократная закалка сосуда души делает практика более мудрым, способным проникать в суть вещей и, в конце концов, наполняет его настоящей божественной мудростью. Мошень уже дал мне представление о требуемом количестве энергии в пределах медного ранга – 10 тысяч для первой звезды, 20 для второй и 40 для третьей и так далее. Цифры позволяли посчитать, чем я сейчас обладаю и чего смогу достичь. В моем распоряжении находилось 15 заполненных до предела кристаллов божественной крови по 6 тысяч единиц заряда в каждом. Энергию еще 4 я уже отправил в колодец с утра, перед тем, как оживлять Пентакила. Сложив ее с запасом кристаллов, получаем следующее. 15 на 6 – это 90 и плюс мои 22 в колодце. Итого в сумме 112 тысяч. Также в инвентаре имелось 127 трупов, что, судя по моему опыту, позволит зарядить все 19 кристаллов еще дважды. Зомби из обычных людей способны выделить ограниченное количество некротической энергии. Чтобы добиться наилучшего результата, требовалось собрать вокруг себя около 60 таких существ. Погибших магов наверняка хватило бы и 30. Итого, грубо округлив запас тел до 120, а 7 запасных отправив на компенсацию недостатка текущего наполнения колодца и прочие мелкие издержки, получаем трижды по 114 тысяч, а всего 342 тысячи условной энергии инь. Вроде огромное, впечатляющее число, но при трансформации в чистую ци ее количество уменьшится вдвое. А если учесть, что я питаю не только себя, но и мошеня, то это число опять придется разделить на 2. На мои личные нужды останется примерно 85 тысяч очков прогресса. 6 тысяч очков я уже получил во время прошлого сеанса культивации. Добрать еще 4, и первая звезда медного ранга обеспечена. На достижение второй звезды уйдет еще 20 тысяч, на третью 40, и получалось, что на этом мой прогресс остановится. У меня останется лишь 20 тысяч энергии, которые бессмысленно отправлять на начальную прокачку четвертой звезды, а лучше держать в колодце и для свободного доступа к магии и хорошего самочувствия. Задачу минимум, поставленную мошеннем, в таком случае я уже выполнял, но без новой порции некротической энергии мне будет крайне сложно достичь четвертой звезды медного ранга. На нее требовалось столько же энергии, сколько у меня имелось сейчас, с учетом всех запасов. Вот тебе и нелегкий путь бессмертия. Я читер, который за несколько дней способен пройти путь, на который другие практики потратят годы. Но даже мне страшно представить, какие колоссальные объемы ци нужно собрать в себе, чтобы продвинуться дальше по рангам. Меня испугала уже четвертая ступень медного ранга. А что там дальше? Я невольно зауважал Мошеня за его упорство и достижения. Похоже, без его подсказок мне и вправду не достичь заоблачных высот. Закончив трансформацию энергии, я открыл духовное пространство и услышал очередную похвалу помощника. Он хвалил меня за расторопность и старания, и заодно предложил активно поучаствовать в поглощении ци, что значительно ускорит процесс, а то в прошлый раз ему пришлось заниматься накачкой внутреннего пространства золотого барьера в одиночку. Я попросил наставника обучить меня методу поглощения, и это оказалось довольно простой процедурой. Нужно было почувствовать пространство колодца и направить его содержимое к сосуду души, самый центр груди, если процедуру проводить вне духовного пространства. Я приготовился к тяжелой и многочасовой работе, но закачка ци в сосуд души оказалась минутным делом. Вернее, моя сознательная концентрация на процессе и ощущения, возникающие при этом, создавали иллюзию, что прошло лишь пару минут, а на самом деле прошло 2 дня. Я даже немного разочаровался, что нет красочных эффектов и чувства полета, но только до момента достижения первой звезды медного ранга. При достижении пика меня почему-то выкинуло с духовного пространства, и все прелести глобальной перестройки тела я ощутил в полном объеме. Сначала на меня словно опрокинули ведро ледяной воды, я весь сжался, а сердце бешено заколотилось в груди. Потом холод также быстро сменился на испепеляющий жар, потоками лавы, растекающейся по всему телу. Внутри сосуда души родилось новое солнце. Жизненной энергии стало на порядок больше, чем было до сих пор, и эта энергия была совсем другого качества. Она медленно двигалась по меридианам, перестраивая органы и ткани по ходу движения. Я прямо чувствовал, как все тело, каждая кость и мышца проходят преображение и становится крепче и сильнее. Слух и зрение тоже временно обострились. Я словно расширился в пространстве и стал занимать больше места. Ощущение расширения сопровождалось приливом сил, бодростью и готовностью горы свернуть. Достигнув кончиков пальцев рук и ног, вялый поток лавы потерял свой жар и силу и рассеялся в окружающем пространстве. Желая увидеть, что же со мной произошло на уровне духовной структуры, я нырнул в духовное пространство и увидел, что не вся энергия колодца была поглощена. Мошень прекратил закачку. Теперь его сосуд души был таким же крупным, как и мой. Мы стали равны по силе, что меня немного обеспокоило. не станет ли это поводом для очередной борьбы за тело. «Не беспокойтесь, господин. Мо Шэнь человек слова и не отступится от своих обещаний. Тем более вашим покровителем является сама истинная богиня. Если я нарушу данное ей обещание, она раздавит меня, как слон-улитку». Отвечая на мой мысленный вопрос, поспешил успокоить меня компаньон. «Ах да, господин, поздравляю вас с первой звездой», — с восторгом объявил Мо Шэнь. «Я никогда не думал, что можно двигаться по пути бессмертия так быстро. Но вы это только что доказали. И это при том, что нам требуется вдвое больше энергии. Потрясающе!» «Что я теперь могу?» «Прочность вашего сосуда души удвоилась, а концентрация его энергии значительно возросла. Тело также стало в два раза крепче и выносливее, сухожилия эластичней. Ваша скорость бега, дальность прыжков и общая сила тоже должна возрасти». «Хорошо, это все?» «Да». «Да уж, не густо на самом деле». «Господин, вы находитесь в самом начале пути. Ваша сила будет возрастать от ступени к ступени и достигнет невиданных высот. На первой звезде серебряного ранга вскроется ваш скрытый талант, и это определит дальнейшие пути и способы вашей культивации. Нам главное прорваться на эту ступень, и дальше развиваться станет гораздо легче». «Почему?» «Появятся альтернативные способы накопления энергии. Ваше тело и сосуд души закалятся и будут к ним готовы. Дыхательные практики – это надежный, но в известной степени ограниченный способ получения энергии ЦИ. Он используется повсеместно, так как доступен даже полному новичку. Набравший сил и изучив несколько боевых техник, вы сможете осуществлять походы внутрь континента и охотиться на магических и демонических тварей и поглощать их дух. Это более эффективный и быстрый способ получения ЦИ, но и более опасный. Охота на магических тварей редко обходится без потерь среди учеников, поэтому обычно проходит в больших группах и с наставником. Из-за большого числа новых сект и боевых академий, слабых магических зверей на окраинах великих джунглей уже почти не осталось. Чаще встречаются довольно сильные, от третьего уровня и выше, а с такими без присутствия в группе мастера золотого ранга уже не справятся. Но не все магические и демонические твари третьего уровня одинаково сильны. У них разные сильные и слабые стороны и методы выживания. Кто-то быстр и силен, кто-то способен затуманивать разум жертв или отравить ядами. Не все боевые техники, доступные практику золотого ранга, достаточно эффективны против них. Кто-то из мастеров только недавно получил первую звезду и не владеет всеми соответствующими рангу боевыми техниками, а его противник уже вплотную приблизился к четвертому уровню. Такой поединок почти со 100% шансом будет проигран культиватором, а это означает, что и группа его учеников также будет истреблена. «Ты не говорил, что мне придется этим заниматься?» «Не бойтесь, господин. У вас наверняка будет скрытый талант с уклоном в алхимию. Ваша способность преобразовывать энергию уже сейчас не знает равных. Если вы станете алхимиком, тогда вам не придется рыскать по горам в поиске магических тварей. Люди сами будут приносить вам редкие травы, в надежде, что вы изготовите для них высококачественные пилюли. С моими знаниями в алхимии вы быстро получите первый и даже второй ранг гильдии алхимиков. Вы не использовали дыхательные практики и все равно смогли достичь первой ступени медного ранга. Это не я, а вы настоящий легендарный культиватор. Прошу, будьте моим учителем». «Мо Шэнь, хорош ли безить?» Недовольно испытав раздражение, от неприкрытой лести старика отрезал я. «Если хочешь поскорее получить серебряный ранг, лучше подумай, где мне в будущем добывать некротическую энергию. Как это происходит, ты уже видел. Мне нужны останки людей, а возможно и животные тоже сгодятся. На большом континенте принято хоронить людей в склепах». «Нет, господин, всех умерших предают огню. Все знают о проклятии нежити. Оставлять мертвые тела в земле и усыпальницах не принято». «И где же мне тогда брать нужный мне ресурс?» «Между сектами Пути Бессмертия и адептами демонического культа постоянно происходят кровопролитные столкновения. Если мы будем похищать их тела...» «Понятно. Впереди меня ждет беспросветная тоска и горы трупов». «Господин, нужно потерпеть лишь до открытия скрытого таланта. Тогда может оказаться, что вы обладаете способностью производить концентрированную энергию инь, так как мы в теле Мо Сюэ, женская энергия ей более присуща. У многих мужчин открывает способность с помощью специальных упражнений накапливать чистую ян. Тогда с помощью пилюль, стимулирующих выделение недостающей энергии, можно получить то, что будет пригодно для культивации. Рано загадывать. У вас есть еще 4-5 лет, чтобы не беспокоиться, что вы отстаете от остальных». «Что? 4-5 лет? Я не собираюсь тратить столько времени на стандартные способы прокачки. Ладно, посмотрим. Думаю, я найду другой способ». «Конечно, господин. Я верю, что вы очень одарены и найдете способ стать сильней. Может, продолжим культивацию?» Я покинул духовное пространство и прислушался к своим ощущениям. Хотелось пить и писать. Ощущение, распирающее тело силы, зарядило меня желанием продолжать и подстегнуло поскорее удовлетворить потребности тела и вернуться к медитации. Я лишь ненадолго вышел из комнаты, попил, пописал в кадушку на первом этаже, проверил, нет ли следов проникновения в усадьбу посторонних личностей и вернулся в свою комнату. Опустошив очередные 4 камня ожерелья, я довольно быстро расправился с трансформацией энергии и ушел в новый транс. В таком режиме прошло еще 4 дня. Я выныривал из транса каждые 2 дня, чтобы заполнить колодец новой порцией ци, попить и пописать. Время в трансе пролетало очень быстро, и я полностью потерял счет времени. Лишь Мошень безошибочно ощущал его течение, но как он это делал, мне было неведомо. Перед очередным сеансом культивации я опустошил последние 3 камня божественной крови, и мне пришлось произвести обращение в нежить и уничтожение первой половины отложенных в запас тел. За то время, что они хранились в кристалле, никаких изменений с ними не произошло. Они не подверглись разложению и другим ожидаемым эффектам. Похоже, в моем хранилище законы времени попросту не работали. Интересно, как это можно использовать для жизни. Как минимум, это позволит сохранять быстро портящиеся продукты. Я сделал себе отметочку в голове и занялся трансформацией энергии, и вскоре продолжил культивацию. В этот раз я накопил достаточной энергии, чтобы достичь 2 звезды медного ранга. Мне удалось удержаться внутри духовного мира в момент прорыва, и я услышал сообщение видящих. Его содержание меня откровенно удивило. «Герой, ты ступил на неверный путь. Твои глупые попытки изменить свою судьбу и бросить вызов миру небожителей раздражают видящих. Это 2 предупреждение. Еще 1 ошибка, и ты лишишься их благосклонности». Честно говоря, я слегка офигел. Почему это вдруг мои действия вызвали недовольство древних богов? Когда я прокачивал колодец духа, никаких претензий не было. Может, это как-то связано с тем, как именно я это делаю? Но ведь я лично никого из этих людей не убил, а мертвым их тела уже не нужны. Я просто утилизирую их своим особенным способом. «Не обращай внимания», – успокоил меня Мошень. «Каждый из ступивших на путь бессмертия получает предупреждение. Видящие угрожают, что не потерпят прихода новичка на небеса, а сами очень рады сразиться с новым претендентом на небесный трон. Я слышал эти угрозы множество раз в течение всей жизни и оставался жив и здоров. Другие культиваторы и демонический культ – вот кто настоящая угроза для адепта пути бессмертия. С ними тебе придется столкнуться за обладание артефактами, духовными сокровищами и наследием предков». Мошень настаивал, что это просто испытание адепта на смелость. «Нужно иметь амбиции, чтобы решиться метить на место небожителя. Их всегда одно и то же число. Попасть в их измерение можно, только победив того, кого они считают между собой самым слабейшим. Другого пути в небесную сферу нет, как и тех, кому на памяти помощника удалось достичь божественного ранга. Многие спотыкаются на первых ступенях легендарного, и история жизни Мошеня тому подтверждение. Разве тебя остановят слова богов, которые просто боятся потерять места в мире небожителей? Если ты будешь достоин, то заслужишь признание и почет. Нужно лишь приложить все усилия, чтобы успеть достичь вершины в течение одной такой короткой и быстротечной жизни», — сказал старик, и я понял, что он еще чувствует горечь поражения из прошлой жизни. «Ладно, со мной ты не пропадешь, старик», — подбодрил его я. «Я уже не сомневаюсь в этом, господин», — хохотнул Мошень. «Вторая звезда с нуля всего за 10 дней, и ни у одного меня, а у нас 2. Ущипните меня, я сплю». «Если так пойдет дальше, мы прибудем в Сайпан, уже вплотную приблизившись к 5 звезде. Не терпится увидеть лица глав 3 великих семей, когда вы порвете их наследников на турнире молодых талантов». Я не стал вникать в то, о чем говорит помощник, а вышел из духовного пространства, чтобы подготовить очередную порцию ци для поглощения. Меня обдало внутренним жаром. Ощущения в теле на 2 ступени были великолепны. Несмотря на то, что мое тело внешне никак не изменилось, я чувствовал себя очень сильным и крепким. Сила прямо переполняла меня. Казалось, я легко смогу пробить стену ударом кулака. Ага, так вот как чувствуют себя мастера боевых искусств, управляющие ци. В таком состоянии действительно верится, что горы можно свернуть и любой противник по плечу. Легко поддаться на искушение диктовать окружающим свою волю и еще легче попасть в ловушку самоуверенности. Промелькнула в голове странная мысль. Прямо предупреждение какое-то. А что же будет на 3 уровне? Об этом я узнал уже через 7 дней. После 2 переплавки сосуда души его возможности в скорости поглощения энергии значительно возросли. Это было мне очень на руку. Пока что мне удавалось поставлять энергию гораздо быстрее, чем мой, еще не особо развитый сосуд души был способен ее поглотить. За 7 сеансов прокачки я опять опустошил все 19 кристаллов и наполнил их вновь, совершив уничтожение еще 60 лежавших в хранилище тел. Огромной трагедией для меня стало неожиданное растрескивание 3 камней из диадемы Сильвии. Не знаю, что произошло, но после очередной выкачки энергии 3 из них лопнули и рассыпались на мелкие осколки. Не выдержали некротическую энергию или слишком интенсивную эксплуатацию. Я даже подумал, а не раздавил ли я их случайно, слишком сильно сжав в стремительно окрепших руках. На мои вопросы попытался ответить Мо Шэнь. Хоть он раньше никогда не видел кристаллы божественной крови, так как на Большом Континенте они ему не встречались, он хорошо знал, как ведут себя обычные белые кристаллы. Так вот, эти кристаллы не любят слишком быстрой зарядки и разрядки. Их разрушение может произойти в любое мгновение, если внутренняя структура кристалла получит слишком интенсивное воздействие извне. Мои камни хоть отличались от обычных кристаллов, но эти же правила могли распространиться и на них. В таком случае все имеющиеся у меня кристаллы находились в зоне риска. Особенно те, которые я получил от эльфийки. Они оказались более подвержены разрушению. До того, как это произошло, я думал, что буду пользоваться ими бесконечно, и тут такой облом. Нужно было обязательно приобрести запасные, если они мне встретятся, а еще сделать крупный стратегический запас магических концентратов на случай полного выхода кристаллов из строя. На 3-й звезде медного ранга мои занятия культивацией временно приостановились. Я освободил в хранилище место для размещения в нем новой группы мертвецов или хранения еще нескольких дроидов. Выбравшись на улицу, я не узнал Сигард. Город оживал гораздо быстрее, чем я мог себе представить. На местах разрушенных и сгоревших домов уже начали возводить новые. Улицы были заполнены новыми лицами, бегали дети. На площади процветала торговля с обозов. Видать, сюда со всей провинции съехались люди, которым не нашлось места в других городах или не хотелось жить в деревнях за городом. Вскоре я узнал, в чем причина такого бурного оживления почти вымершего города. Граф объявил, что до конца следующего года плата за проживание в Сигарде взиматься не будет. Также позволялось свободное строительство на территории серединного города, а при внесении определенной платы и внутри стен нового города. Многие люди провинции, всегда мечтавшие жить в столице, устремились сюда, получив от графа такую возможность. Причем сам граф Сигард возвращаться не торопился. Его все еще не было в замке. С одной стороны, оживление города – радостная картина, а с другой приезжие развели балаган, вместе с нормальными людьми сюда пожаловали и всякие мутные личности, а мне вдруг стало неуютно на переполненных людьми улицах. Я решил пока не беспокоить Виолетту, а сначала отправился на тайную базу Альянса. Благо, повозок и лошадей в городе появилось в достаточном количестве. Отовсюду веяло запахом свежей древесины и конского дерьма. Жизнь в городе быстро возвращалась в привычное русло. Многие из прибывших даже не догадывались, какие ужасы тут творились пару недель назад. Я никогда не считал себя хорошим следопытом, но при попытке в одиночку добраться до объекта на совсем неточной карте, пришлось признать, что мои навыки ориентирования на местности столь плохи, что потянут на топографический кретинизм. Я без проблем добрался до восточного хребта горы и, опираясь на скупые ориентиры, начал двигаться вдоль него на север. Дальше путешествие превратилось в пытку. Я постоянно сверялся с картой, пытаясь понять, база будет расположена на склоне горы или утоплена в лес недалеко от ее подножья. Через 3 часа езды я уже думал, что пропустил искомый объект и нужно возвращаться, как вдруг за следующим выступом леса появились серые стены, хорошо заметные со стороны гор крепости. Я не смог сдержать ругани. И в каком месте подобный объект может считаться тайным? Его сложно не заметить, просто проезжая мимо. Это юмор такой, или представление о секретности у членов Альянса очень смутные. Прикинув на глаз расстояние до крепости, я сделал вывод, что пока нахожусь на безопасном для атаки дроидов расстоянии. Но все может измениться, если я приближусь еще на 40-50 метров. Решив не подвергать опасности лошадь, я развернул повозку и поставил ее так, чтобы голова лошади смотрела в противоположную от крепости сторону. После этого я нырнул в ближайший лес слева и дальше пробирался под прикрытием стволов деревьев. Делал я это очень медленно, на каждом шагу прислушиваясь, не слышны ли тяжелые шаги бродящих поблизости машин. Вскоре я почуял хорошо различимую вонь, доносившуюся со стороны крепости. Запах тухлятины и еще чего-то не менее мерзкого. Ве! Осторожно пробравшись за сломанные южные ворота, я увидел множество полуразложившихся трупов, в просветах одежды которых копошились личинки насекомых. Приближаться к ним и тем более касаться руками не возникало никакого желания. Я попробовал кастануть оживление мертвеца на один из трупов с расстояния. Получилось. Игровые правила насчет каста с 10 метров работали. Поднявшиеся с земли останки мертвеца имели настолько отвратительный вид, что я тут же согнулся пополам в рвотном позыве. Когда он повернулся ко мне сгнившим лицом, то со скелета спали лохмотья, прикрывающие нижнюю часть туловища и ноги. а вместе с ними на землю вывалились гирлянда остатка кишок и большой ком роившихся в районе живота личинок. Мне в лицо пахнул еще более жуткий смрад, из-за чего я тут же вырвал снова. Тем не менее, на шее полузомби-полускелета болтался серебряный амулет, и оставлять его здесь вместо того, чтобы выгодно обменять на деньги, было глупо. Мне не хотелось брать настолько разложившиеся тела в свое хранилище. Пусть там они и не будут вонять, но как только я опять извлеку их наружу, чтобы пустить на перезарядку камней, мне придется отмучиться еще раз. Приказав своему новому слуге снять с себя амулет, я отправил его полоскать украшения в стоящей неподалеку бочке с водой. Прекрасно выполняющих команды зомби я бы не назвал тупыми. Они действовали не всегда успешно, но это было вызвано не их тупостью, а повреждением конечностей и прочими, не относящимися к их личным стараниям причинам. Мой слуга старательно выполоскал амулет, но в конце тот выпал из плохо слушавшихся пальцев руки и ушел на дно бочки. Пытаясь его достать, даже не получив на это моей команды, слуга-нежить погрузился в верхней половине туловища в бочку и застрял в ней. Я совершенно не злился на неудачные действия подчиненного, это меня даже по-хорошему повеселило, но тратить время на развлечения в таком вонючем месте не хотелось. Я поднял еще одного зомби, чтобы тот помог выбраться первому. Интересно, у второго трупа тоже серебряный амулет? Тут были собраны лучшие люди Альянса, или это кто-то из охраны Пентакила? Глянув в черный зев входа в подземелье, возле которого лежало сразу десяток тел, я понял, что откровенно боюсь туда спускаться. Если на открытом пространстве такая сильная вонь, что же творится там внутри? Подняв еще несколько зомби, я приказал им спуститься в подземелье и вынести наружу все трупы. Причем я сразу мысленно указал им, что делать, когда они достигнут тупика. Вскоре мои слуги вынесли на поверхность первые мертвые тела. Тут были сошки помельче. На всех троих медные амулеты. Я послал нежить за телами еще раз, но подручные опять принесли одну мелюзгу. В третий раз вылазка оказалась еще менее удачной. Мне принесли только ногу и две руки. Словно принести тело целиком что-то мешало. Потребовав от слуг перевернуть все тела, лежащие лицом вниз, я просмотрел, какие у кого на теле имелись амулеты. Еще тройка серебряных, остальное медь. Ни одной шишки Альянса среди найденных тел не оказалось. Оживив всех лежащих на территории крепости мертвецов, я собрал их в группу из 25 зомби и без сожалений перезарядил ими опустошенные при последней культивации кристаллы. Сброшенные в одно место амулеты, не касаясь их рукой, забросил в хранилище и стал думать, что делать дальше. Охранявших крепость дроидов я так и не увидел, а без спуска в подземелье я не смогу узнать, находятся ли там еще неактивированные роботы. Спускаться в подземелье одному мне было страшно. Как бы это ни выглядело странно, но я извлек из хранилища два тела, припасенных на всякий случай городских стражей в полном комплекте доспехов, и, оживив их в виде зомби, решился на спуск. Один зомби шел в 10 метрах впереди, второй в 3, чтобы блокировать с собой неожиданное нападение притаившегося врага. До тупика я дошел без приключений. Сразу увидел испачканную моими слугами ширму, а вот внутрь открывающегося прохода даже с зажатым носом пройти не смог. Вонь здесь стояла в несколько раз сильнее, чем снаружи подземелья. Я буквально прослезился от вони, но через силу заставил себя двигаться дальше, и тут моего первого защитника поразил красный луч. Потом еще один и еще. Атаки повторялись с такой огромной скоростью, что слились в один сплошной поток, сопровождающийся высоким визжащим звуком. А самое забавное, что повторялись они в районе головы зомби, а ему хоть бы хны. Дроид лупил в одну и ту же точку чуть выше переносицы, из-за чего плазма просто прожигала стену за спиной цели. Я интуитивно дернулся и прижался к стене, из-за которой стреляли, но спустя 15 секунд атаки дроида прекратились, а со стороны, где он располагался, послышался скрежет и грохот падения. Некоторое время я не решался двигаться дальше, но моего охранника больше не атаковали, а это значило, что по неизвестной причине это стало невозможно. Набравшись смелости, я осторожно высунулся одним глазом из-за угла и обнаружил, что дроид, атаковавший недавно первого слугу, имел серьезные повреждения нижних конечностей и сейчас просто барахтался на полу, тщетно пытаясь занять вертикальное положение. После того, как я извлек из-под задней панели беспомощно ерзающего на месте робота 4 топливных элемента, мне в голову пришло озарение, как можно безопасно использовать дроида в своих целях. Если отделить от них ноги и закрепить туловище на раме, то можно всегда оставаться у них за спиной и таким образом направить их оружие в сторону своих врагов. Хотя в случае поражения подобного приспособления прицельным огнем или шашкой динамита мало хозяевам оружия не покажется. Можно замуровать дроида в каменном доте, а самому держаться подальше. Это самое разумное решение. Только доступ к панели с батареями оставить для перезарядки, и можно обороняться таким образом от вторжения многочисленных, но не особо бронированных врагов. Против обычной нежити не особо эффективно. Я в этом только что воочию убедился. но если поставить против бандитов и воров, то неплохой страж сокровищ получится. Кроме разряженного мной робота, я насчитал в просторном зале подземелья еще 23 неактивированных экземпляра. Было видно, что их тоже собирались активировать. Рядом с каждым лежала стопка из 4 больших черных кубов, но что-то этому помешало. Пентакила, помнится, очень интересовало, кто управлял отрядом дроидов, напавших на Сигард. Он ради этого рискнул своей жизнью и привез найденного в этом подземелье человека, но я был уверен, что он просто не понимает, как работают боевые дроиды. Скорее всего, местные отморозки собирались подчинить себе созданий древних и даже разобрались, что для этого им нужно поменять батареи, но стоило одному из дроидов запустить боевую программу и подняться на ноги, как он тут же перебил всех горе-хозяев. Наверняка дроидами управляла боевая программа наподобие искусственного интеллекта, а для ее выполнения никакой внешний координатор роботам не требовался. Погрузив поврежденного дроида в пространственный кристалл, я обнаружил под ним тела двух сильно деформированных, раздавленных буквально в лепешку людей. В этой лепешке светился фиолетовым светом орехалковый амулет. Я не стал заморачиваться и пытаться выковыривать из дурно пахнущей массы костей и тухлого мяса ценный предмет. Переборов брезгливость, я погрузил эту лепешку в пространственный кристалл. Одно из тел явно принадлежало великому архимагу Магнусу, о чем свидетельствовал амулет, а какое именно я выясню, когда прибуду в столицу Латора и буду готов передать его королю. Покрутив головой по сторонам, я понял, что мороки с перепрятыванием дроидов слишком много. Но если я этого не сделаю, повторение истории с Сигардом неизбежно. Более часа я носился между подземным хранилищем крепости и 18-метровой ямой, которую я создал в 200 метрах западней на поляне в глухом лесу. Переносил в яму по 5 дроидов за раз. Первыми туда забросил тех, что достал из ловушек в Сигарде. Все равно извлечь из них батареи, пока они лежат в пространственном кристалле, не представлялось возможным. А попытки это сделать где-нибудь в мастерской могли привести к печальным последствиям. Пришлось их просто похоронить на самом дне ямы, в надежде, что там они постепенно разрядятся сами. Закинув в яму 20 дроидов, я понял, что хочу оставить хотя бы парочку незаряженных себе. Ничего хорошего такая идея при критическом взгляде не сулила. Но если представить ситуацию, что придется отбиваться от многочисленных магических тварей, которых по-другому не одолеть, это оружие древних станет единственным путем к спасению или хотя бы задержит врага. Немного подумав, я решил, что одну штуку можно продать королю для более успешного ведения войны с отморозками Альянса. Но лишь на секунду представив, что останется от армии короля, если в ее рядах окажется агент врага, который по незнанию атакует дроида огнем, я сразу отказался от этой идеи. Гранаты надо держать подальше от дикарей. Вырвать чеку из взрывателя несложно, даже 2-летний ребенок справится. Нужно исключить любую возможность попадания гранат к детям и дикарям, и все будет хорошо. Воевать дикари не перестанут, но будет лучше, если они продолжат это делать мечами и арбалетами. Вдруг на драконьем острове этих дроидов еще целая куча разряженных валяется. Раз Пентакил с Магнусом смогли 30 штук для себя накопать за несколько лет, почему этого не смогут сделать другие? Короче, обучать аборигенов использованию смертоносных военных технологий не стоит. Забросив в яму 21 дроида, включая безногого, я оставил себе только 3, но с огромным запасом больших топливных элементов, которыми при желании можно было бы уничтожить целый континент. Пожалуй, сами топливные элементы пострашнее дроидов будут. Откуда их столько у Альянса? Возможно, места, наполученные от старого некроманта карте, обозначили места проводимых ими раскопок? Очень похоже на то. Хорошо, что я добрался до базы раньше, чем это сделали другие главари Альянса. Даже удивительно, почему мне удалось это сделать раньше. Похоже о том, что на ней спрятано, и вправду знал очень ограниченный круг лиц. Буду считать, что мне повезло. И все же, где еще 2 активированных робота, которые перебили слуг Пентакила? Пока что все рассказанное Архимагом мне и Сильвии совпало с реальностью на 100%. Куда мне нужно идти, чтобы выловить недостающих 2? Похоже, проблемы с дроидами на этой базе не закончатся. Я решил возвращаться в город, а там расспросить людей. Может, один из роботов уже добрался до Найвина, и часть людей в Сигарде – это беженцы оттуда. За 2 часа пребывания возле базы Альянса мне так и не удалось их встретить. Я вернулся к повозке и направил лошадь назад к городу. Дальнейшие события развивались в стремительном темпе. Добравшись в город глубокой ночью, я переночевал в усадьбе, а утром встретился с Виолеттой. От нее я узнал, что из Сигарда она уезжать не хочет. Тут она нашла множество новых друзей и подруг. Какой-то Донар Биглвей из переселенцев нашел ее очень привлекательной и веселой, и даже угостил ее вкуснейшими лепешками, выпеченными по их секретному семейному рецепту. Ей также очень понравилось учиться рукоделию, и она уже смогла достичь значительных успехов в кройке и шитье. Мастерица это подтвердила, но ее слова мало что значили. Все учителя хвалят своих учеников, особенно если взяли за их обучение немалые деньги. В любой день ситуация вокруг Виолетты могла измениться. Донар, потискав костлявую Виолетту, решит, что ему больше нравится упитанная и округлая Бетси, подругам надоест вечно не закрывающая рот болтушка, а швее надоест покрывать криворукую неумеху, но я решил не рушить счастливую иллюзию сестры. Вдруг все, что она себе напридумывала, обернется настоящим счастьем. В конце концов, это ее жизнь. Я могу лишь помочь материально, что я и сделал. Перелопатив содержимое сумок мародеров, я собрал более 3000 серебра и много-много меди. Желая, чтобы швея и дальше давала кровь, пищу и профессию моей недотепе сестре, я заплатил ей 3000 серебром, а остальные деньги, в том числе более 10000 медных монет, отдал в руки довольной сестры. Слишком много денег ей оставлять было опасно. Золотые монеты также могли привлечь к ней ненужное внимание. В городе наверняка пасутся грабители и воры. Чтобы сестру не прирезали из-за слишком большой суммы, я постарался обеспечить ей такой старт, чтобы она первое время точно ни в чем не нуждалась, но в итоге была вынуждена опираться на собственные заработки, ну или залезла на шею выбравшему ее ухажеру. Это уже ее выбор, как устраивать свою жизнь. Сказав сестре, что еду в столицу по делам, я не стал уточнять, что скорее всего в ближайшие несколько лет мы не увидимся. Сестру позвали ее новые подруги, и она, радостно помахав мне рукой, убежала веселиться. Я опять смолодушничал, не сказал правду, не хотел видеть, как Виолетта плачет. У нее только-только все стало получаться. Потерять единственного родственника для нее будет тяжело, но по-другому нельзя. У каждого свой путь, своя цель. Если все будет получаться, я вернусь в Сигард культиватором легендарного ранга. Пусть только сестра пожалуется мне, что ее кто-то обидел, живьем шкуру спущу. Будут знать, как обижать слабую и трусливую сестру Ризольды фон Райль. Я им всем устрою. Поспрашивав горожан, гостей города и хозяев гостиниц, я узнал, что Найвин цветет и пахнет. Люди начали возвращаться в Кинвал, а вот Макшель, что севернее Ланса, исчез с лица земли. От него вообще ничего не осталось. Это не его горожане, а проезжавшие мимо пустыря торговцы рассказали. Открыв карту, я глянул на расположение Макшеля и понял, что это ближайший город к посещенной недавно базе Альянса. Похоже, место, куда отправился один из дроидов, определилось. О других ужасных происшествиях и нападениях големов на другие города слухов в Сигарде не водилось. Я решил отправиться в столицу, но так, чтобы тоже проехать через пепелище Макшеля. То, что я там увидел, напоминало орбитальную ядерную бомбардировку. Какой там пустырь? Город превратился в два оплавленных кратера. Взрывов явно было два, что говорило о том, что здесь взорвалось больше одного робота. Пасьянс сошелся. От сердца отлегла тревога. Виолетте в Сигарде новое нападение дроидов уже точно не угрожало. Честно говоря, я рвался в Макшель не только для того, чтобы обследовать внешний вид пустыря, но и поискать вокруг него неприбранные горожанами трупы. И таких нашлось довольно большое количество. Похоже, убирать их было просто некому. Большая часть тел очень сильно обгорела, превратившись в почерневшие скелеты. Другая была еще в мясе, но уже сильно разложившимся, с роящимися внутри личинками и пахнущим соответственно. Но дареному коню в зубы не смотрят. Чтобы добиться максимальной пользы от находок, я пошел на несвойственный себе и слегка неоправданный риск. Я остался культивировать недалеко от руин города, окружив себя кольцом из ловушек. В этом печальном и дурно пахнущем месте я задержался на долгих 14 дней, но для меня они пролетели как 14 часов. Сутки в трансе проходили как мгновение. За это время я смог достигнуть 4-й звезды медного ранга и изрядно провоняться тухлятиной. Никаких заметных телесных усилений 4-я ступень не давала. Но зато закалка коснулась стенок колодца и всех меридианов, что благотворно сказалось и на поврежденных. Их укрепление и расширение ощутимо улучшило естественный приток ЦИ, что позволяло мне теперь с большей пользой заниматься дыхательными техниками. Короче, бонус небольшой, но все равно приятно. Еще я заметил, что лучше чувствую движение ЦИ в теле. Это облегчало управление потоками и помогало точнее дозировать прилагаемую силу. На самом деле имело смысл задержаться у Макшеля подольше. Здесь было что преобразовывать и культивировать, но по просьбе Мошеня я сорвался с якоря, закинув некоторую часть неиспользованных трупов в кристалл и зарядив все, что можно было зарядить. Причин выдвигаться дальше было несколько. Во-первых, начинали поджимать сроки прибытия на большой континент. Во-вторых, моя повозка с лошадью исчезла между 3-м и 4-м сеансом культивации, но я не стал отвлекаться на ее поиски. Думал, походит и вернется, но она не вернулась. Потом обнаружил, что следы колес повозки ведут к одной из моих ловушек. Видно, там она и сгинула. Проверять не стал. Смысла нет, а опять вывалиться с головы до ног в пыли мне не хотелось. В-третьих, начали моросить дожди, и я несколько раз приходил в себя промокший до нитки, а долгое переохлаждение организма снижает эффективность культивации и в целом вредно для здоровья. Часть пути до Северного Варвика пришлось проделать пешком, а по пути меня подхватили идущие в том же направлении торговцы. Было забавно наблюдать, как они улыбались, увидев на дороге красивую девушку, а когда я оказался в непосредственной близости и от меня пахнуло двухнедельным потом и мертвечиной, мужчины не знали, куда деваться. Меня это ничуть не расстроило. То, что меня отправили в самый хвост каравана к повозке, в которой перевозили убитую дичь и всякие копчености, наоборот, привело меня в восторг. Только сейчас я понял, как сильно проголодался. Культивация бодрит, но пить и есть все равно хочется. Я умял 10 хлебных лепешек, выпил 2 меха воды и целый прокопченный свиной окорок к моменту, как мы добрались до города. За все по-честному заплатил и решил, что иметь в кристалле запас пищи и пару кувшинов с чистой родниковой водой тоже не помешает. В Варвике я смог хорошенько вымыться и постирать грязные вещи, что вернуло мне вид и запах настоящей леди. Там же я наконец сменил обувь на легкие удобные мокасины. Дорога из Варвика в Рагсбург прошла без происшествий. Я даже придумал себе полезный способ времяпрепровождения, чтобы не тратить время в дороге зря. В эти часы Мошень учил меня правильному способу дыхания, чтобы получать максимум энергии от дыхательных практик. Он в этом был спец. Разумеется, полноценной культивации из полученных таким образом капель ци не получится, но я понял основные принципы и был доволен даже малым результатом. Когда-то запасы некротической энергии кончатся, и мне нужно уметь восполнять манну самостоятельно. В Рагбурге меня ждал сюрприз. Связным Пентакила в гостинице «Чистый дом» оказалась Луиза. Заметив ее первым, я долго не мог отвести взгляда. Внешний вид женщины сильно отличался от того, что я запомнил при расставании. Ее лоск, шик и надменный взгляд исчезли, а под глазами появились темные круги. Было видно, что она очень волнуется и нервничает, выполняя свое задание, а заметив, наконец, мое появление, она и вовсе побледнела. Что-то мне совсем не понравилась ее реакция. Люди так нервничают, когда видят кого-то, кого сильно боятся. Или если им нужно делать что-то опасное для жизни. Чего Луизе так на меня реагировать? Из-за того, что она меня бросила в Руизе, решив, что я проклят, за это я не держал на Магессу зла. Мне, наоборот, хотелось с ней о многом поговорить. Особенно интересно было узнать, от кого она получила хранившийся в ее сундуке свиток. Зная о причине моего визита, женщина прошла мимо меня на выход из гостиницы, всем видом показывая, чтобы я следовал за ней. На улице она сказала, что давно ждет меня. То, о чем я просил, ожидает меня уже 3 недели. Мы прошли к окраине города, где стоял крохотный, непримечательный на вид дом. Открыв его дверь ключом, Луиза зачем-то повела меня на кухню, в полу которой находился люк, ведущий в подвал. Магесса сказала, что то, что меня интересует, хранится там. Стоя в стороне от открытого люка, я почувствовал, что на меня пахнул уже знакомый терпко-сладковатый запах мертвечины. «Что там?» – спросил я, не желая спускаться в вонючий подвал. «Леди Ризольда, вам лучше взглянуть самой», – дрожащим голосом ответила бледная Луиза. В моей груди защемило от плохого предчувствия. Что же натворил отпущенный мной на свободу маньяк?